Раньше, когда настоящих курильщиков было больше, а трубок меньше, за хорошую трубу жизнь отдавали. Сейчас трубок у меня много, но это не коллекция, а свалка, навально в куче. Когда в доме делают уборку и выметают пепел изо всех углов, постоянно норовят прихватить веником парочку трубок и отправить их под шумок в мусорное ведро. В принципе, я могу ничего не заметить. Учет моих трубок никто не ведет. Думаю, штук 100 у меня есть. Почти все в деле. Я их курю, они теряются, падают, ломаются. Многие друзья с возрастом бросают курить, их труб переходит ко мне. Когда умер Гриша Горин, его жена Люба отдала мне 6 трубок. Одну из Гришиных подарил Янковскому, другую передал Росту. У меня никогда не было проблемы, что привезти друзьям-курильщикам в подарок из-за рубежа. Конечно, табак. Ведь в нашей стране мы курили жмых. Настоящий табак являлся редкостью. Сейчас в любой подворотне 150 марок табака, а тогда из всего богатства сортов доступно лишь 3. Золотое руно создавалось в Москве, а трубка мира и капитанские мелехождения в Ленинграде. Друзья привозили нам табачок из Питера, а мы взамен слали им свой. Лист, строго говоря, был хороший, но его закладывали в фольгу, запечатывали, и получалась фанера. Нынешние табаки, может, даже похуже. Лист хреновее, но теперь используют всякие хитроумные присадки, выдержку, словно настоящее производство. А нам приходилось работать кустарно. Но самое любопытное — умудрялись сделать табак, отдаленно напоминающий фирменный. Рецепт был прост. Покупалась китайская рубашка «Дружба», единственный товар, который продавался в целлофановых пакетах. Это сейчас пакеты разбросаны повсюду. Тогда мало кто знал, что это такое. Рубашка выбрасывалась, в пакет насыпался смешанный табак, все 3 наименования. Потом туда добавляли несколько долек яблока или картошки, размоченный чернослив, 15-20 капель коньяку, смесь вывешивалась между рамами на солнце и прела, после чего этот салат смахивал на нормальный табак. Но одно дело, что курить. Другое дело, как. Трубка — вещь серьезная. Например, нельзя ее чистить сразу после того, как покурил. Нельзя сразу же снова раскуривать. Она должна подышать, отлежаться. Вот когда-то продавались женские трусы, неделька, 7 штук на каждый день недели. Сегодня одни носишь, завтра другие, потом третьи, чтобы ежедневной постирушкой не заниматься. Если даже трусам дают выдохнуться, то как трубку эту лишать? Поэтому у нормального курильщика должно быть как минимум 7 трубок. Со мной всегда несколько штук. 4... Самые-самые сперли вместе с автомобилем. Не так жалко машину, как жалко старых проверенных удочек, кое-каких рыбацких снастей и любимых трубок. С трубкой я везде. Бывали случаи, когда засыпал на рыбалке, сидя с удочкой, и топил трубки. Поэтому Державин придумал мне приспособление. И сам его смастерил и из лески, и из крепки. Это самодельное устройство не давало падать дорогим трубкам в воду. А сейчас у меня и фирменная штука появилась. Шикарный ошейник на случай непредвиденного засыпания. Я сплю, и трубка спит у меня на пузе. Сигарет я практически не курю, только когда трубки нет под рукой или когда снимаюсь в фильме. Правда, сначала я спрашиваю кинорежиссеров, может ли мой герой быть с трубкой. Так, по ходу съемок фильма «Трое в лодке», не считая собаки, решили, что мой персонаж курит трубку. Кстати, героиня Аллы Покровской также закуривала дамскую трубку, дабы соответствовать возлюбленному, то есть мне. Кроме трубки я курю еще сигары, и однажды в связи с этим меня даже приняли в Италии за миллионера. В 70-е годы мы приятельствовали с Мариолиной, женой главного архитектора Венеции. Так он официально формулировался. На самом деле, по-моему, был венецианским олигархом. Элегантный, миниатюрный, напоминал дирижера Вилли Феррера и трубача Эдди Рознера. Мариолина, очевидно, от тупика миллионерства училась в нашем ГИТИСе на театроведческом факультете. Почему-то была специалистом по Лескову. Андрей Миронов за ней немного ухаживал, за что много раз предупреждался. Наш театр отправился на гастроли в Италию. Затея была безумная, но в 70-е годы в Италии нашлась прокоммунистическая провинция Реджо Эмилия. Сенатор, который коммунист, миллиардер, естественно, но коммунист, решил, что проблема обюрокрачивания пролетариата дико актуальна для Италии. И вот в эту Реджо Эмилию он на свои деньги вывез театр сатиры с спектаклем «Клоп». Острота проблемы Клопа оказалась преувеличенной, но не будем о грустном. Когда мы в Венеции играли этот спектакль, Мариолина пригласила весь коллектив к себе домой. Сопровождающий артистов тройка проверила студенческий билет Мариолины и решила, что можно сходить на прием перекусить. Венеция была одним из последних гастрольных городов, и плавленные сырки со свиной тушенкой в чемоданах кончались. Перед походом всем напомнили на еду сразу не набрасываться, не воровать и вести себя по возможности интеллигентно. С собой взять сувениры. Сувениры были идентичны. Ложки, матрешки, жестовские подносики, шкатулки. У всех. Кроме меня. Потому что я хитрый и умный был всегда. Перед загранпоездкой я заходил в любой продуктовый магазин Москвы и в рыбном отделе покупал кубинские сигары «Першинг». Это был длинный деревянный пенал, внутри которого в фольге лежала, как ракета, сигара. Она стоила у нас 1 рубль 70 копеек. А там, особенно в Америке, это была контрабанда с Кубы, ее продавали за 15 долларов. По тем временам неслыханные деньги. И я перед поездкой в Италию накупил этих першингов, еще Ромео и Джульетту, огромные деревянные ящики с сигарами, которые у нас стоили 12 рублей 60 копеек, а за границей к ним вообще нельзя было подступиться. И вот мы пришли на прием. Дом в 6 этажей возвышался над большим каналом, внизу был гараж, в котором держали все, от шлюпки до подводной лодки. На 2-м этаже стоял архитектор в белом смокинге. За ним чуть ли не в латах какие-то рыцари, а по лестнице, по ковровой дорожке, перся наш обшарпанный коллектив. Обшарпанный в буквальном смысле, потому что актеры, боясь отступить от стадности, покупали, как все, только кассетник «Шарп», хотя там продавались любые. Гости протягивали архитектору ложку, матрешку, матрешку, ложку. Архитектор хватал подарки и словами «Грация», «Белиссимо», швырял какой-то предбанничек. А тут я с першингом и Ромео и Джульеттой. Когда я этому протянул, он взял меня под руку и повел в хоромы. Прием продолжался 3 часа. Он от меня не отцепился ни на секунду, видимо, решив, что я либо такой же крутой, как он, либо городской сумасшедший. Жратвы, кстати, никакой не получилось. Были любые напитки, и посреди стола стоял огромный айсберг сыра, утыканный бандерилями.